Налетевшая поземка раздувала белые стариковские волосы. Мальчонка побежал прочь, ему предстояло жить, и у него были крепкие ноги. Конец первого тома. 1934-1937 года. 1951-1966 года. Казахстан, Сибирь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 1998 год. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Александр Сазонтов.